Преподобный Агафон Чудотворец. Преподобный Агафон по имени своему Благой имел и житие благое, исполненное многих добродетелей. Зная, что род человеческий лишился рая через снедь и невоздержание, и что вновь входит в него постом, он отверг мирскую и суетную жизнь и избрал жизнь постническую. Крепко подвязаясь против невидимых врагов, он победил все козни, все искушения и все их стрелы разженные, греховное вожделение плоти, нечистое желание сердца, мрачные и тревожные мысли, и приобрел спокойствие души, духовное просвещение ума и сердца, чистое созерцание духовного мира, Бога, ангелов, будущего блаженства праведных, ясное познание истинного пути добродетелей, дар невозмутимой молитвы, целебные благодатные силы и дар пророчества. По словам древней надписи над его гробом, преподобный Агафон был совершенный угодник Божий, яко пророк, будущее возвещая, яко врач, возложением рук своих немощное исцеляя, яко свят, в небе со святыми во славе, телом же в нетлении с преподобными зде пребывая. Провидев заранее кончину свою, он переселился ко Господу. Память его празднуется 20 февраля.